Археопарк в Ханты-Мансийске. В незапамятные времена в Сибири водились мамонты. Их приручили, и могучие животные помогали даже в земледелии, начал свой рассказ медведь-сведун. Они, к сожалению, вымерли. Остался лишь мамутик, что живет в Кунгурской пещере. Слушай главу «Кунгурская ледяная пещера» в Пермском крае. «Мы с ним уже познакомились», — сказала Шура. «Давайте перенесемся в те далекие времена, когда человеку одеждой служили шкуры, и орудия труда были из камня, а по соседству жили мамонты, шерстистые носороги, бизоны, пещерные львы и медведи. Скульптуры этих зверей и других обитателей древнего мира в натуральную величину мы увидим в археопарке в Ханты-Мансийске. Ханты-Мансийск — центр округа под названием Югра. Это земли охотников и рыболовов, хантов и манси. Они живут в чумах, домах из жердей, покрытых оленьими шкурами, и с очагом в центре помещения.